Ранней весной расцвели в лесу медуницы. Цветы у этой травки полны сладкого сока. Стоят медуницы, прихорашиваются, цветочки свои расправляют. Вот уж мели из своих зимних жилищ повылезали. Скоро к нам в гости, пожалуй. Здравствуйте, с весной вас поздравляю. Ой, спасибо, и тебя тоже. Ох, и вкусный же у тебя сок. Сладкий всю зиму он мне снился, и вот, наконец, хоть душу отвела. Если ты говоришь «отвела», значит, ты самка. А где же твой самец? Самцов сейчас нет. Дело в том, что зимуют у нас шмелей одни самки. Забивайтесь в какую-нибудь щель поглубже и до весны. Вот так-так. А мы об этом и не знали. Должно быть, вам, бедным, одиноко весной. Да не скажу, что очень весело. Однако тужить нам особо некогда. По весне мы заняты серьезным делом. Отыскиваем подходящее место, откладываем там яички и ухаживаем за ними. А вот из них-то и появляются самцы и рабочие шмели, которые будут трудиться все лето. А осенью молодые самцы, рабочие шмели, и мы, старые самки, погибаем. Ой, ужасно! Значит, и ты погибнешь? Ну, что ж делать, у каждого свой век. Оставшиеся зимовать молодые самки, проснувшись, начнут подыскивать место для гнезда, отложат яйца, и летом вновь появятся шмелиные семьи. Не так давно мне сорока рассказывала, что весной самки шмеля время от времени заползают в различные норки, забираются в дупла или щели в коре деревьев и подолгу там остаются. Вдруг окажется подходящее место для гнезда. Точно, точно. А зачем ты так громко гудишь? Ты же сейчас сидишь, а не летишь. Понимаешь, сейчас еще холодно. Если у меня не будут работать грудные мышцы и шевелиться крылья, я замерзну и впаду в спячку. Поэтому в холодную погоду, когда я устаю летать, чтобы согреться, я начинаю делать зарядку, сокращать мышцы и двигаю крыльями. Вот оно что! Ой, интересные вы насекомые, шмели! А правда ли, что у вас есть дежурные, которые просыпаются раньше всех и будет остальных? Действительно, такие шмели есть, но только специально они никого не будут. Просто, когда они зябнут, то стараются усиленно работать крыльями. От этого шума просыпаются другие шмели и тоже начинают гудеть. Сами греются заодно и гнездо согревают. Спасибо вам. Спасибо. Многие растения вы ранней весной опыляете. Без вас бы мы просто пропали. Не стоит благодарности. После зимнего сна проснулась на поляне белоствольная береза и плачет. Радуйся весеннему солнышку, березка. Качается на ветке синичка, удивляется. Скоро снег последний сойдет, совсем тепло станет. А ты плачешь, слезы сладкие роняешь. Тебя кто-нибудь обидел? Ой, кора от лютого мороза у меня треснула. Да ветки недобрые люди обломали. Через ранки березовый сок и вытекает. Этот живительный сок мои корни из земли вытягивают, пока не напьются его все веточки и почки, листья не развернутся. Ой, да чем же тебе помочь? Спасибо, спасибо, я сама справлюсь. Сока в земле много, и его моим листочкам хватит. А ранки скоро заживут, ведь они не очень большие. Распустилась светолюбивая березка. Показались зеленые листья и желтые сережки. Подул легкий ветерок, закачались сережки, посыпалась из них сухая зеленовато-желтая пыльца. Хороша береза. Ее ветви спадают вниз иногда до самой земли, а озорной ветер играет ими, перебирает веточки, раскачивает их. Шелестят на ветру листьями березы, стоят белоствольные красавицы и красотой своей всех радуют.